Ольга Козлова. Геймдев по классике. Откуда берутся сюжетные приемы в видеоиграх? В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Читает Наталья Мальцева. Введение. Говоря о видеоиграх как об искусстве, а видеоигры, безусловно, являются искусством, причем многокомпонентным и многосоставным, следует сначала разобраться в том, как с помощью технологий, развития и цифровизации искусств, а также нашего психологического развития и потребностей, человечество пришло к ним. Нужно увидеть процесс развития человечества и технологий, развития потребностей в чем-то прекрасном, увлекательном и образовательном. И уже из этого мы сможем понять, откуда взялись видеоигры и откуда берутся те самые сюжетные приемы, которые заставляют геймеров проводить за видеоиграми почти целые дни. Видеоигры сегодня являются неотъемлемой частью массовой культуры. Их герои становятся личностями не менее популярными, чем актеры, исполнители, телеведущие. Гейм-дизайнеры, люди, придумавшие эти самые игры, становятся в один ряд с известными писателями и режиссерами. Киберспортивные соревнования собирают миллионные аудитории, как мировые чемпионаты по футболу или Олимпийские игры. Одна простая мобильная игра может сделать ее создателя миллионером. Как же так получилось, что на пантеоне самых разных искусств и спорта видеоигры смогли за очень короткое время занять достойное место? Гейм-дизайнеры, игровые сценаристы и нарративные дизайнеры способны создавать миры и сюжеты, цепляющие игроков настолько сильно, что видеоигры приобретают статус культовых и становятся рядом с выдающимися произведениями литературы и кино. Сейчас, в ретроспективе, мы можем проследить путь видеоигровой индустрии и понять, что ее появление и популярность — это логичный процесс, который должен был произойти в любом случае. Хотя когда-то, на заре этой индустрии, в нее мало кто верил. Наоборот, ей даже пророчили крах в период аркадных автоматов. Тогда считали, что видеоигры станут недолгим развлечением публики детского и подросткового возраста. А потом выйдут из тренда и перестанут быть интересными ввиду своей несерьезности, подачи быстрого дофамина и отсутствия глобальных смыслов и ценностей. Для рассмотрения тех самых цепляющих сюжетных приемов и того, что нужно сделать при создании игры, чтобы эти приемы работали, в этой книге мы рассмотрим суть игровой природы человека и его путь от подражания до осмысленного создания игрового искусства. Мы пройдем путь от зарождения искусств до появления видеоигр. Поймем, каким образом лучшим гейм-дизайнерам удается мастерски синтезировать искусство в видеоигру, связывая все элементы. И, конечно же, рассмотрим развитие игровых сюжетов от самых примитивных и линейных до масштабнейших по своему содержанию игр. Такая ретроспектива поможет создать полную картину пути видеоигрового искусства и понять, откуда берутся сюжетные приемы в видеоиграх. Существует множество похожих друг на друга трактовок термина «видеоигра». Где-то используется термин «компьютерная игра», но сейчас они стали синонимами. В этой книге будет использоваться термин «видеоигра» как обозначение всех первых современных игр, а также игр для разных платформ – аркадных, консольных, компьютерных, мобильных, VR-игр. Этот термин подходит для всех игр, о чем свидетельствует энциклопедия видеоигр «Культура, технологии, игровое искусство». Термин «компьютерные игры» иногда используется как синоним видеоигр.